Третье. В ветреной части мира я отыскал приют. Для нее я присохший ком, но она мне щит. Здесь меня найдут, если за мной придут, потому что плотная ткань завсегда морщит. В этих широтах цвета дурных дрожжей, карту избавив от пограничных дрязг, точно скатерть, составленная из толчаи ножей, расстилается, издавая ляск. И один приглашенный на этот бескрайний пир, я о нем отзовусь кости не в пример тепло, потому что, как ни считай, я из чаши пил больше, чем по лицу текло. Не людей от живых хорошо отличать в длину. Но покуда Борей забираться в скулу гораст, и пока толковище в разгаре, пока волну давит волна, никто тебя не продаст.